Щетинка длиной в несколько миллиметров придавала физиономии ущербное выражение. С такой рожей в легальном бизнесе делать нечего, только в кабаках шестерить. А у него был свой бизнес. Был. Именно как на мальчика для выполнения упражнения с ведром и тряпкой смотрели на Фрола X, Y и Z. Офицер бросил ключ на веревочке Иксу. «В кладовке рядом с туалетом найдете все необходимое. Вперед!» Три козла, радужно лыбясь, протопали мимо него к выходу. Фрол двинулся следом. Ребятки в компанию по сравнению с Валетовым попались крупненькие. Икс, хотя и не самый здоровый, но облеченный доверием, отпер дверь кладовки и скомандовал Фролу: «Вперед, сынок!» Валетов не стал спорить. Он тихо прошел в кладовку, заваленную старыми стульями и отработавшими свое черенками. Нашел там все необходимые инструменты и вышел с этим добром в коридор. «Мальчик!» — похлопал паренька по темечку Зет. «Три и три усердно. У тебя еще 57 минут». Фрол молча поставил все на пол. «Ты давай работай, ты!» — возмутился Игрок. «Иначе я тебе башку раскрою». «Какое агрессивное пополнение!» «Мужики!» — взвалился Валетов. «Да ну его, лейтенанта, давайте забухаем за знакомство». Молодые организмы с алкоголем знались. Пить в таком возрасте все еще в диковинку. А потому влечение более чем сильное. «Давай, работай». Игрок прекрасно понимал, что он следующий в очереди на полы. «Погоди», — остановил его Икс. «А у тебя есть?» «Нет, но я могу достать». «Где ты достанешь?» — напер Зет. Фролу пришлось отступить к стене. «Бабок много?» «Да я не за бабки, у меня тут знакомый». Упоминание о существующем в военкомате кореше возымело действие. Пацаны замерли. «Он сможет свободно выйти за территорию?» Икс глянул на коридор. «После обеда неплохо было бы накатить». Напарники поддержали его тихим покряхтыванием и поддакиванием. «Иди, и только попробуй без бухла вернуться». Валетов не возражал. Мальчики не знали, что связались с талантливым пареньком. Будучи не в состоянии конкурировать со сверстниками физически, Валетов брал умом, прямо как Суворов. Подловато иногда получалось, но угрожать физической расправой еще хуже. Фрол тихо-тихо удалился вдоль по коридору. Спустившись на первый этаж, он вошел в туалет, где и остался. Заготовив на всякий случай сигарету, зайдет кто, а он вроде как курит. Великий комбинатор забрался на подоконник и стал ждать. Прошел час. Валетов смотрел в окошко и дымил. «Наверное, коридор уже блестит. Как было бы приятно пройти по нему, подойти к этим дебилам и пошлепать их по щечкам». Фрол появился в столовой, расположенной на первом этаже, когда большая часть роты перешла со щей на макароны. Старший лейтенант Гудин, увидев бритое чудо, быстрыми шагами направился к нему. Сидящие друг подле друга друзья-товарищи, назначенные ему в компаньоны, перестали жевать. «Гулял, Дабл Зет?» Фрол потупил глаза. «Нет, я не гулял». «А что ты делал, деточка?» «В туалетике кряхтел». К лейтенанту подошел прапорщик. По возрасту как раз отец Валетову, в замасленных штанах. Водитель или механик, а скорее и то, и другое. Под носом у него произрастали роскошные рыжие усы. Верхней губы практически видно не было. Чем-то он напоминал старого доброго дядюшку Моржа из мультика. «Ты его, товарищ лейтенант, сильно не наказывай!» С материнской любовью заступился тот, хищно блеснув в улыбке золотыми зубами из-под зарослей волос. «Нет, Василий, я ж понимаю!» Оба глядели на Валетова сверху вниз и улыбались. «Аки агнцы!» Морж провел рукой по густым усищам. «И видик не покажешь вечером, да и все!» Добрый дядька рассмеялся. «Не надо, зачем так? В здании 4 туалета!» «Ох, и жесток ты, товарищ лейтенант!» «Пока не вымыет, никуда не поедет. А срок службы, товарищ будущий солдат, начинается с момента прибытия в часть». «За что в туалеты? Меня за водкой послали!» Имитируя обиду, воскликнул Фроу. Икс подавился компотом, который медленно дудонил. «Кто послал?» «Они?» Фрол указал пальцем прямо на кашляющегося Икса. Звездоносцы повернулись к троице. Весь личный состав роты перестал скрябать по тарелкам. «Не вижу никаких проблем, чтобы не делить 4 туалета на троих. Ты, Дабл-Зет, будешь чистить тот, что на первом этаже». «За что?» «За то, что вложил своих товарищей». Фрол, проходя мимо стола, где сидела троица, громко прошептал: «Если еще раз захотите меня поиметь, снова помогу с успокоительными упражнениями». «Тебе конец. Ночью тебе хана. Уроем!» Фрол, не оборачиваясь, пошел к раздаче. «А про ночь правильно сказали. Если их не заберут до вечера, ему придется туго». Не забрали. Оставшиеся призывники не занимали 3 коек в казарме. Не завалившись на верхний топчан, на котором ни матраса, ни подушки не было, Валетов накрылся выданным ему армейским синеньким одеялом с беленькими полосочками поперек и замер. На самом деле пришлось мыть туалет, что весьма утомительно и очень впадлу, особенно если идешь в первых рядах на такое грязное дело. И чем он не понравился командиру? Спать не следовало. После просмотра видика, а данная культурная программа оценивалась в 10 рублей, Икс ткнул его в спину и пожелал спокойной ночи. Осмотрели крестного отца. Киношка изобиловала изощренными убийствами. Фрол знал шедевр наизусть. Но лучше уж заплатить деньги и сидеть в клубе, чем убирать территорию. Это альтернатива для тех, кто не платит за вход. Эх, если бы у него были такие возможности вести бизнес, как у крестного папы, но он бы никогда не оказался здесь. На него наехали, а он не смог выкрутиться. Наоборот, влип по уши. Пришлось бежать в армию, спасать собственную шкуру. Как это стрёмно!